15 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари? Кому Макс и Жози? Дорогие Макс и Жози, я знаю, что мои письма, адресованные одному из вас, рано или поздно попадают в лапы второму, так что стреляю дуплетом и обращаюсь сразу к обоим. Только что вернулся из Праги. Какой город! Не пугайтесь, я не собираюсь морочить вам голову рассказами о старом еврейском кладбище, Градчине, Карловом мосте и Франце Кафке. Мне прекрасно известно, что вам на все это глубоко наплевать, и в настоящий момент вас волнует одно. Как прошла во вторник моя встреча с Лизбет Дестивель? Не представляю, как построить свой отчет, поскольку ваши интересы немного расходятся, но все-таки постараюсь сделать так, чтобы вы оба получили удовлетворение. Для этого каждому из вас нужно будет прочитать обращенную к нему часть письма. Для Жози. Во вторник утром я позвонил Лизбет и предложил ей заехать ко мне во второй половине дня, но она убедила меня, что будет лучше, если она приедет к обеду, о котором позаботится сама. Для Макса. Это ненормальное приперлось в 12:50, ровно в тот момент, когда Никола Стуфле задал финальный супертрудный вопрос. Примечание. Никола Стуфле, автор и ведущий популярной радиовикторины «Вопрос на 1000 евро». Конец примечания. В корзинке у нее было столько еды, что 7 человек могли бы ею питаться в течение недели, и 3 бутылки розового прованского. Для Жюзи. Она пришла одетой по-летнему, хотя на улице было свежо. Ты права, это красивая женщина. Для Макса. Юбка на ней была такая узкая, что я поражаюсь, как она не лопнула по швам. Не успев сесть, она принялась натягивать ее на коленки. Спрашивается, почему она не надела юбку подлиннее? Я как-то успел забыть, до какой степени у нее зудит в одном месте. Для Жози. Мы пообедали на кухне. Она рассказала мне о своем детстве в Кресте, отрочестве в лицее Монтелемара, знакомстве с мужем, 3 своих выкидышах и вдовстве. У твоей подруги головокружительная скорость словоизвержения. Она выразила сочувствие моему одиночеству. Для Макса. Мы съели на кухне ее пирог с оливками и выдули 1 бутылку розового. Она все время сокрушалась насчет моего одиночества, у нее это прямо-таки идея фикс. Сколько я ни твердил, что у меня все в порядке, она ничего не желала слушать. Что? Даже домашнего животного нет? Почему? Есть кот. Она поискала его глазами, но, как ты догадываешься, бедный зверь давным-давно спрятался подальше. Для Жюзи. Около 16:00 мы сели за работу. В гостиной, слегка поддатые. От ее инсценировки я слегка обалдел. Она, видишь ли, постаралась оживить мои диалоги. Результат вышел ошеломительный. Для Макса. Ближе к вечеру, изрядно набравшись, мы сели за работу. Представь себе, она плюхнулась в низкое кресло, это в своей-то юбке. Инсценировка ее полное дерьмо. Мне казалось, я в жизни всякого насмотрелся, но это было нечто. Никто еще так не уродовал мои тексты. Для Жюзи. В какой-то момент она уронила на пол свои листки, я поднялся, чтобы помочь ей их собрать. Жюзи, мне очень хотелось бы рассказать тебе, что произошло дальше, но ты знаешь, что я неисправимо стыдлив. Помнишь фильмы, которые показывали накануне сексуальной революции 68-го года? Как только парочка начинала целоваться, камера тут же отъезжала в сторону и принималась старательно изучать аквариум с рыбками или растения в горшке. В общем, тебе придется довольствоваться тем же. Для Макса. Не знаю, как она это провернула. Профессионал высшего разряда. Вот пачка листков разлетается по комнате, вот я вскакиваю, чтобы их собрать, а секундой позже, сам не понимая, как это произошло, уже стою, уткнувшись носом ей в колени. Дальнейшая старина, вообрази сам. Скажу одно. Когда час спустя я подписывал ей экземпляр «Возвращение зверя», слова, которыми я назвал свою книгу, показались мне вещими. «Обоим целую вас, Пьер Мари». 16 апреля 2013 года, 19:08. От кого Жози, кому Пьер Мари? Пьер Мари, раз уж ты находишь гнусное удовольствие в том, чтобы сталкивать людей лбами, я ничего не стану от тебя скрывать. На следующий день после вашей так называемой рабочей встречи мне звонила Лизбет. Вот почему твое письмо вызвало во мне бурю негодования. Не спорю. У моей подруги нет ни твоего таланта, ни твоей силы воображения, и я ничего не могу сказать по поводу ее инсценировки «Возвращения зверя», кроме того, что она работала над ней упорно, не жалея времени. Что до остального, то ей я верю больше, чем тебе. Довольно странно, что человек твоего уровня, твоего возраста и твоей культуры судит о женщинах по тому, какой длины у них юбка. Кстати, в отличие от любовных сцен из фильмов, про которые ты вспомнил, ситуация с юбками с тех самых 60-х ничуть не изменилась. Наденешь слишком длинную — в ней шагу ступить нельзя. Слишком короткую — нарвешься на какого-нибудь... Ладно, замнем. Ясное дело, роковой сквозняк устроила тоже она. А ты уткнулся носом в ее пресловутую юбку совершенно случайно. Лицемер. Если прочитать, что ты написал для Макса, можно подумать, тебе угрожали пистолетом. Бедняжка. Неужели так трудно согласиться, что Лизбет — само очарование? Почему бы тебе не признать, что тебя к ней влечет? Мог бы просто сказать мне спасибо за то, что я помогла тебе возобновить знакомство с настоящей женщиной. Да, я специально пишу эти слова заглавными буквами. Да, я в ярости. Да, я все та же зануда, какой была всегда. На твое дурацкое письмо, в котором ты несешь какую-то ахинею про теорию вероятности и употребление заглавных букв, я не ответила, потому что ничего в нем не поняла. Я надеюсь, что встреча с Лизбет поставит тебе мозги на место, заставит перевернуть страницу и начать все с нового листа. Но издевательский тон твоего письма доказывает, что я ошибалась. Вместо того, чтобы проводить время в постели с любящей женщиной, ты предпочитаешь морочить себе голову какими-то тайными догадками и предположениями. Ну и прекрасно, тем хуже для тебя. К твоему сведению, в Лизбет никаких тайн нет. Она счастлива, что повидалась с тобой. Она рассказала мне, что вы много смеялись и о многом переговорили. Она сказала, что ты нежный и сентиментальный. Даже призналась, что ты плакал в ее объятиях, а перед уходом преподнес ей букет из своего сада. Видишь ли, если мужчина, переспав с женщиной, плачет, а потом дарит ей цветы, женщина имеет право думать, что это означает начало долгой и прочной связи. Неужели я должна обучать тебя азам любовных отношений? Ты что, успел забыть элементарные правила поведения? Надеюсь, Пьер Мари, что ты не будешь ослом. Моя подруга очень огорчилась, что сразу после вашего свидания ты умчался в Прагу, но представь себе, она рассчитывает на новую встречу, она тебя ждет, дубина! Если ты смотришь на это иначе, то потрудись, пожалуйста, собрать в кучу все свое вдохновение и немедленно написать ей, что ты бесчувственный чурбан. И последнее. Мы с Максом дико поругались из-за всей этой истории. Спасибо тебе за это большое. Целую, несмотря ни на что. Жози. 16 апреля 2013 года. От кого? Макс, кому Пьер Мари? Старый хрен. Помню, как-то раз, когда мы были у тебя в гостях, ты развлекал нас тем, что читал вслух самые идиотские статьи литературных критиков. Как же мы ржали! Среди особенно тупых отрывков мне запал в память один, от которого тебя, помню, аж передернуло. Там было что-то такое типа «Эта книга не оставит вас равнодушными». Так вот, старичок, Твое последнее письмо не оставило нас с Жози равнодушными, это уж точно. Можешь собой гордиться. Такого шума в нашем тихом Ле-Мане давненько не бывало. Вот что значит талант, золотое перо. Но, как выражаются те самые критики, мнения разделились. Жози впала в бешенство, а Макс чуть не помер со смеху. Кажется, это и есть признак шедевра. Я не ошибаюсь. Честно тебе скажу, с тех пор, как со мной приключилась эта пакость с бедром, я в первый раз так гоготал. Только представил себе, как ты стоишь на четвереньках, уткнувшись носом в промежность этой курицы Лизбет, так у меня все боли прошли. Но чем громче я заливался, тем мрачнее становилась Жози. Я, тирая слезы, хлопал себя по бокам, а Жози испепеляла меня гневным взглядом. Ну и скандал она мне закатила. Как будто мы вернулись на 40 лет назад, во времена движения за освобождение женщин. История с юбкой ее просто взбесила. Итог. Жози со мной не разговаривает, как будто это я оттрахал ее подружку. Целыми днями ходит и бурчит себе под нос, в основном поливает мужиков. Трусы, подлецы, эгоисты, бездельники, свиньи, мерзавцы и так далее и тому подобное. Но ты не огорчайся, это ненадолго. Скоро успокоится, и мы помиримся. Уж я-то ее знаю. Надеюсь, моя одеревеневшая нога не подведет меня в самый ответственный момент, так что я тебе еще спасибо скажу. Ладно, это все ерунда. Хуже другое. По-моему, ты влип. С Прагой ты хорошо придумал, но, насколько я могу судить по обрывкам телефонных разговоров, которые Жози ведет с твоей матой Хари, эта штучка втюрилась в тебя по самое некуда и всерьез намеревается занять место Веры. Будь я здоров, я бы подбил тебя смотаться вдвоем куда-нибудь в тропики, но пока должен сидеть дома, как пришитый. Что ты собираешься делать? Все. Пока. На горизонте Горгона. Быстренько все удаляю. Блин, можно подумать, я завел любовницу и зовут ее Пьер Мари Сото. Не дрейфь, старик, а главное, береги руки-ноги. Макс. 17 апреля 2013 года. От кого? Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари, осмелилась вам написать, хотя от волнения у меня слегка дрожат руки. Время после получения вашего последнего письма как будто остановилось. Я словно окаменела. Не двигаюсь и почти не дышу, как в детской игре «Раз, два, три, замри». Если я чуть пошевелюсь, и вы это заметите, я пропала. Проблема в том, что меня распирает от желания играть с вами снова и снова. Все мое существо отказывается принимать, что партия окончена, а из ваших последних слов я поняла, что и вы не решаетесь завершить игру. Вы все-таки вскрыли пакет? Поговорили с человеком, которому известно то, о чем вы боитесь узнать. Знаете, о чем я молча мечтаю с тех пор, как прервалась наша переписка? О том, чтобы начать все заново, но по другому сценарию. В нем не будет ни объемистого пакета, ни фотографий, ни писем. Ничего. Будет только женщина, которая пишет вам, чтобы рассказать, как ей нравятся ваши романы. Вы ей отвечаете, и постепенно завязывается переписка, искренняя и свободная от тайн, недомолвок и загадок. В моих мечтах мы с вами такие, какие мы есть на самом деле. Вымысел остается в книгах. Он не выплескивается в реальность, не мешает нам жить и не играет с нами злых шуток. А потом я просыпаюсь. Сейчас я в Париже, одна в тесной квартире, где мне больше не хочется быть, на 7-м этаже буржуазного дома в 9-м округе. Включаю компьютер, проверяю почту, и на меня наваливается ощущение пустоты. Ни одного письма от вас. Тащусь на кухоньку, делаю себе кофе, смотрю в окно. Погода хорошая, на улице весна. А я жалею о тех ненастных неделях, когда дождем побило мои нарциссы в палисаднике в Ле-Клуатре, о тех сладостных неделях, когда меня не покидало чувство, что вы со мной. Где вы, Пьер Мари? Как поживаете? А ваш кот? А ваша дочь? А ваша бессонница? И наши потерянные цыплята?» Руки над клавиатурой дрожат. Я попала в двойную ловушку и утащила вас за собой. Простите меня. На сердце тяжесть признаний, на которые нет сил. Лучше бы вы меня обругали. Позвольте подставить вторую щеку. Ваша испуганная лгунья Аделина. 17 апреля 2013 года. От кого Лизбет, кому Пьер Мари? «Мой тигр!» «Я чуть-чуть сердита. На самом деле очень. Потому что узнала от Джози, что ты уже вернулся из своей поездки, но так мне и не позвонил. Я ждала твоего звонка, ведь мы же, кажется, договорились. Что происходит? Я несколько раз набирала твой номер, но все время попадаю на автоответчик. Ты что, телефон отключил? Поэтому я тебе и пишу». «Хорошо, что в турагентстве есть компьютер с выходом в интернет. У нас тут в Кресте с Wi-Fi плохо. Может, у тебя опять котел сломался? Ты не заболел? Надеюсь, что нет. Еще надеюсь, что сегодня вечером ты мне, наконец, позвонишь. Отцу уже лучше, и я чувствую, что мое присутствие его не столько радует, сколько тяготит. Я уж и так стараюсь вести себя незаметно, как мышка». Но он привык жить один и, по-моему, ждет, не дождется, когда я уеду. Вообще-то я собиралась уезжать завтра и планировала по пути в Ле-Ман сделать крюк и заглянуть к тебе. Если ты не против, я так и сделаю. Часиков 12, как на прошлой неделе. Привезу пикник. Ням-ням. А если захочешь, чтобы я немножко задержалась, буду в полном твоем распоряжении». «Ну вот, вроде все. Надеюсь, твое молчание не означает ничего плохого. В прошлый вторник мы так замечательно провели время, что было бы жалко упустить возможность повторить. Мне не терпится тебя услышать, не терпится тебя увидеть, не терпится тебя обнять. Твоя тигрица, Лизбет». 17 апреля 2013 года. От кого? Оливер, кому? Пьер Мари. «Пьер Мари, привет. Бывает, и не ждешь оказии, она тут как тут. Представь себе. Я завтра еду в Аланс, на встречу с торговыми представителями всей Юго-Восточной области. Вообще-то должен был ехать дом, но бедняга свалился с прокатного велосипеда и здорово расшибся. Нет, ничего страшного. Но он все-таки лишился двух зубов и заполучил синячище во всю правую щеку. Между нами. В издательстве его теперь зовут не иначе, как Майк Тайсон. Короче, я еду вместо него. Поезд сегодня вечером, совещание продлится весь день, но часам к 6, я думаю, освободиться». «Как насчет того, чтобы выпить хороший аперитив, а потом поужинать в тесном кругу, то есть ты да я? Если знаешь приличное местечко, то можно побаловать желудок, сейчас самое время расколоться. Буду рад, если согласишься. До завтра, надеюсь. Оливер». «По скриптум, пытался тебе дозвониться, но твой мобильник на автоответчике». 17 апреля 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому Оливер? «Оливер, ты этого еще не знаешь, но ты спас мне жизнь. Конечно, я согласен завтра увидеться, да еще как. Только у меня к тебе такая просьба. Срочно! То есть до 11 часов утра пришли мне еще одно письмо с сообщением, что я непременно должен присутствовать на деловом обеде, который ты устраиваешь». Пиши, что хочешь. Главное, чтобы письмо выглядело официальным и чтобы в нем подчеркивалось, что моя явка строго обязательна. Сделай это для меня. Я тебе потом объясню, зачем мне это нужно. За это я готов заехать за тобой на машине к 6 часам вечера, куда скажешь, в Алансе, и отвезти в ресторан, достойный богов. Черт, чуть не забыл. Спасибо, Пьер Мари. По скриптум. Обращайся ко мне на «вы».